Сам Юсупов при этом даже не пошевелился. Да что там, в его измотанном состоянии он даже не успел среагировать на мою атаку. Получается, это некая его пассивная защита, она же контратака. Не силен в стихийной магии, но напоминает покров молнии или ауру электризации. Юсупов обернулся, когда я уже встал на ноги. Похоже, скорость моих перемещений поставили его в тупик, все-таки эту способность он не видел. А еще он не увидел огромного медведя, появившегося прямо за его спиной. Я скачком ушел в сторону всего на несколько метров, требовалось экономить силы. Юсупов промахнулся шаровой молнией, и мы атаковали в ответ. Я в лоб Урсус со спины. Удар медведя был первым, но его массы и мощи не хватило, чтобы преодолеть покров. Я зарядил биту по полной, но все равно уткнулся в невидимый барьер. Как мы ни пытались продавить, ничего не вышло. Истощенный после ряда тяжелых битв архимаг все еще оставался архимагом. Правда, если меня отбросило очередным разрядом, то медведь так просто сдаваться не собирался. Да и парочки молний недостаточно, чтобы сдвинуть эту тушу с места. Урсус проявил потрясающую смекалку, чем удивил не только меня, но и Юсупова. Медведь не смог дотянуться до врага лапой, а потому просто взял и удлинил когти. Метаплоть – штука гибкая, а медведь уже неплохо освоился с ней. Удлиненные когти кинжалы дотянулись до плеча архимага, Урсус дернул лапой, оставляя Юсупову подарочек в виде четырех длинных шрамов в будущем. Дед вскрикнул, скорее от неожиданности, нежели от боли, развернулся и будто бы попытался оттолкнуть медведя голыми руками. Только по пещере сначала разошился такой грохот, что у меня заложило уши. Сразу запахло озоном и паленой шерстью, а в следующий миг тушу медведя буквально разорвало на куски, которые тут же исчезли. Этого времени хватило, чтобы я подготовил новую атаку. Над моей головой зависло три копья с раскаленными наконечниками. Но откат за смерть Урсуса оказался слишком силен. Я физически почувствовал боль, и мне пришлось временно прервать связь с миньоном. Восстановить его быстро я не смогу, а энергия мне и самому пригодится. Я упал на колени, кашляя кровью, сил хватило лишь на короткий жест, и все три копья со свистом полетели в цель. Юсупов уже успел развернуться, и наконечники увязли в ауре прямо перед его расширившимися глазами. Но это я предвидел. Щелчок, взрыв. Наконечники копий выпустили заряд пламени, Юсупова отбросило на несколько метров, но вязкий огонь быстро опал. Кажется, моих сил хватило, чтобы слегка подпалить ублюдку седые брови. Тоже неплохо, но не тот эффект, на который я рассчитывал. Попытался встать на ноги, все еще борясь с откатом. На новый скачок сил уже не оставалось, поэтому просто выставил столько щитов, сколько успел. Повезло, что это была обычная молния, которыми Юсупов всего лишь моментально убивал жуков. Хотелось посмотреть, где Елена и что она собирается делать, но ментальная проекция не выдержала. Молния влетела мне в грудь, прожгла насквозь поддоспешник, а меня отбросила в стену. Вяло попытался атаковать, бросив несколько дисков и гроздь дроби. Это максимум немного сбило его с толку. Когда Юсупов замахнулся для очередной атаки, внезапный порыв ветра отбросил его в сторону. Он с удивлением обернулся и тут же получил воздушный серп в лицо. «Елена!» – ошарашенно произнес он. «Признаться, я тоже удивлен. Был абсолютно уверен, что девушка не станет встревать в бой, и уж тем более на моей стороне. Но она лишь молча атаковала, нанося размашистые, но выверенные удары. С кончика меча при каждом взмахе срывался незримый серп ветра, пусть и разбивающийся о защиту деда. Но даже так ему пришлось поднять руки, чтобы защищаться от мощных атак. «Сейчас!» — крикнул я. Юсупов отражал воздушные атаки, потому не заметил, как под его ногами почернел пол. Хиса аккуратно обвила его ноги и по команде начала утаскивать архимагов под пространство. Тот рывком погрузился по голени, чуть не потерял равновесие от неожиданности. Честно говоря, не думал, что у Хисы такое получится. Надеялся, что хотя бы сможет просто замедлить его. Вдобавок пропустил несколько атак от Елены, заставившие его пошатнуться. Но главным был рывок девушки. Клинок метил в голову архимага точный смертоносный удар. Но, в последний момент, она все же отвела руку в сторону. Лезвие, выкованное явно не из обычного металла, легко преодолело защитное поле и оставило глубокий росчерк на щеке Юсупова. Но это лишь разозлило архимага, который окончательно потерял берега. С ревом он ударил Елену в грудь открытой ладонью. Вспышка молнии девушку отбрасывает в сторону. Сам же архимаг, будучи уже по колено погруженный в зеркало, без раздумий сует туда руки. Отсюда не было понятно, что происходит, но по отголоскам Херсы стало ясно, что ей очень больно. Через миг щупальца исчезли, а зеркало начало быстро исчезать. Тело Юсупова же напротив, целиком покрылось молниями и засияло. Разряды разлетались во все стороны, из глаз сыпались искры, волосы встали дыбом, образовав седой ореол. Он раскинул руки в стороны и просто взлетел, выбираясь из-под пространства. Со стороны это походило на явление какого-нибудь архонта молний, единого со стихией. К тому моменту Елена уже пришла в себя и попыталась атаковать, вновь отправляя серп ветра. Я из последних сил сфокусировал энергию на создании копья. Гром раскатился по пещере, копье пролетело мимо, потому что Юсупов, обратившись молнией, мгновенно оказался возле Елены. Он парил, раскинув руки в стороны, будто хотел обнять девушку. Но в этот момент между его ладонями ударило множество голубых вспышек. Разряды проходили прямо через голову Елены, отчего ее тело забилось в конвульсиях, и она упала безвольной куклой. Я понимал, что дед просто оглушил ее, при этом стараясь не причинять вреда. Но вряд ли ко мне он отнесется так же. А сил, честно говоря, больше не было. Даже револьвер пуст. Удивлен, что у Юсупова их еще столько, я был уверен, что он тоже уже на пределе после битвы с материнской особью. Но нет, недооценил я местных архимагов. Юсупов, оставаясь в форме аватара молний, развернулся на месте и практически мгновенно напитал энергией новую стрелу грома. Только в этот раз она даже сейчас выглядела более внушительной, мощной. Я уже не успевал ничего сделать, да я уже в принципе ничего не мог сделать. Только эта атака предназначалась не мне, ублюдок метил в сердце Роя. Молния яркой вспышкой сорвалась с рук архимага, пересекла пространство, обернувшись драконьей пастью, сотканная из тысяч разрядов. Но не долетев до цели, неведомым образом развернулась, и с ревом ударила в грудь самого Юсупова. Я сначала даже не понял, что случилось. Словно молния, которую выпустил Юсупов, внезапно обрела собственную волю и начала действовать сама по себе. Никакая защита, никакие покровы его не спасли. Старика выбила из формы аватара и, словно куклу, бросила в стену. И вот теперь я наконец понял, что случилось. На том месте, где он только что парил архимаг, остался висеть силуэт, сотканный из молний. Силуэт, а правильнее сказать, дух грома, развернулся к ошарашенному Юсупову, словно бы посмотрел на него, а затем взорвался. Тысячи вспышек ударили во все стороны, но только не в нас. Стены кокона покрылись черными пятнами, вокруг архимага вообще началось буйство молний, все пространство заполнилось бушующими разрядами, но ни один из них не попал ни в кого живого. Дух грома вмешался и не позволил архимагу поразить сердце Роя, а через миг все стихло и исчезло. Юсупов теперь походил не на грозного архимага, а на обычного старика. Зато из глаз исчез полубезумный блеск, да и чувство дестабилизации постепенно угасало. Он неуверенно потрогал кровоточащую щеку, словно не помнил, откуда взялась рана. Огляделся вокруг, увидел Елену и быстро пополз в ее сторону. «Лена, Леночка», — запричитал Юсупов, обнимая внучку, — «что же это? Да что ж я творю-то? Как так можно-то? Ну вот, а говорят, что электротерапия не работает. Когда звездюлей прописывает собственный дух-хранитель, все работает. А конкретно громовая братья не особо страдает от излишней нежности. Так что Юсупов еще очень легко отделался, раз до сих пор может двигаться. Я же с трудом, но пополз в сторону разорванной мембраны. Как и думал, первую атаку она выдержала, но появления духа грома уже нет. Однако тот бил аккуратно и точно. Молнии лишь срезали защиту, но не повредили того, кто был внутри. На полу лежала девочка лет 10 на вид, обманчиво юная, с такими длинными и густыми волосами, что они полностью укрывали ее, как одеяло. На ней было одето простое хлопковое белое платье, явно сшитое в старую эпоху. Это скорее удивляло. То, что духи могут иметь физическое воплощение, нормально. То, что они носят человеческую одежду, как минимум странно. А эта девочка была именно духом, в этом я ни на секунду не сомневался. Притом духом древним и очень сильным. Правда, сейчас она балансировала на грани, готовая сорваться в небытие. Я подполз ближе, взял теплую ладошку и выпустил все остатки энергии потока, какие смог наскрести. Выжимал все до капли, сколько хватило сил. Сейчас любая кроха энергии может стать решающей. И это сработало. Девочка медленно подняла веки, посмотрела на меня бездонными голубыми глазами и улыбнулась чистой, искренней улыбкой, какой могут улыбаться лишь тысячелетние маленькие девочки. «Юсупов», – прошипел я, – «Юсупов, хаха, тебя задери, иди сюда». Хиса не откликалась, все еще отходя от ран, полученных в бою, на воскрешение медведя сил уже не оставалось, так что и выбора у меня не было, сам я ее не дотащу. «Это она», – раздался надо мной голос, в котором сквозило удивление. «Это сердце Роя, это ее я хотел убить, быстро», – прошипел я. «Бери ее и отнеси к воде, нужно вернуть ее в озеро, пока не поздно». «Вернуть?» Старик посмотрел на меня так, словно впервые увидел. «Бегом», – прошипел я. Не знаю, что он в этот момент увидел в моем лице, но старика передернуло, и он постарался побыстрее отвернуться. Опустился на колени, поднял девочку так, словно она вот-вот растает, а затем развернулся и пошел прочь. Кажется, на этом моменте я все же отключился, окончательно лишившись сил. Не знаю, сколько времени был в отключке, кажется, я периодически еще приходил в себя. Смутно помню, как меня тащили куда-то в темноте. Потом один раз очнулся, будучи в воде. Окончательно пробудился уже лежа на берегу, под светом утреннего солнца. Приподнялся на локтях, огляделся вокруг. Озеро, солнце. Разве что птичек не хватает. И не скажешь, что я нахожусь в самом центре проклятых земель. Юсупов сидел впереди, прямо у озера, так что ноги касались воды. Он смотрел на ровную гладь и даже не шевелился. «Что с хранительницей?» — первым делом спросил я. Старик вздрогнул. Похоже, мой голос вывел его из транса. Медленно обернулся и посмотрел на меня, но как-то испуганно, что ли. «Я отнес ее в пещеру, как ты и сказал, но, когда попытался спуститься с ней в воду, она просто растаяла, словно снег. Слава Амберу!» — упал я обратно на траву. «Все в порядке. Теперь все будет в порядке. Я все сделал правильно. Да, Григорич, ты молодец. Я даже не пытался играть в всякие там сиятельства и господа. Ты вернул ее домой. Теперь все хорошо. Слава Богу!» — я услышал в его голосе облегчение. Он даже проигнорировал мое обращение. «Я боялся непоправимого. А она? Кто она?» — «Дух-хранитель, как твой, только более древняя. Она живет в этом озере, хотя скорее всего во всех озерах в этом месте. Думаю, они связаны между собой. Хранительница озера, как Немуя, из легенд, наверное, не знаю. Может, это и есть ваша Немуя. А кого она охраняет?» «Жизнь. Она дух жизни, очень добрая ко всем, даже к людям. Инсектоиды ее похитили, держали в плену и черпали из нее энергию. Целый век. Потому жуки такие громадные, потому вода в озерах мертвая, потому все это место такое мертвое и проклятое. Для создания новых жуков Рой высасывал энергию духа жизни. Мощный источник. Не понимаю только, как им удалось пленить ее. Духи связаны с потоком, они и близко не подойдут к детям безымянной. Не сомневаюсь, что дело не обошлось без вмешательства людей, учитывая, кто призвал Рой в этот мир. Ладно, это все дела дней минувших, а надо думать о будущем. Кстати, а где Елена?» Снова приподнялся я на локтях. «Она в порядке», — размыто ответил Юсупов. «Это главное». «Понятно». Похоже, девушка уже пришла в себя и не горит желанием общаться с дедулей. «Сложная семейка, ничего не скажешь. Сеятель замер, если что», — произнес Юсупов. «Связь ловит нормально, так что вызвали помощь. Но жуки все еще ходят, бродят и даже нападают. Это остатки. У них есть цель, для которой они были созданы. Ничего удивительного. А у сеятеля какая тогда цель? Он охраняет содержимое, не более». «Хорошо. Жуков чистить будем еще долго, но теперь это просто хаотичные стаи без единого управления. Даже трогать не обязательно, лет через 50 сами вымрут». «Можно скромно, не очень уверенно, скорее шепотом, но громким, заявить, что мы это сделали. Мы победили. И я прям чувствую, как моя связь с потоком укрепляется с каждой секундой. Пожалуй, за все время в этом мире я получил такой скачок в силе лишь когда открыл новый глаз. А это хороший признак, очень хороший. А еще меня радовало, что Юсупов не задает вопросы. Хотя наверняка у него их сейчас просто миллиард. Но молчит и просто смотрит на озеро. Тоже хороший знак. Знаешь, внезапно нарушил он тишину. Она мне улыбнулась. Напоследок, перед тем как растаять. Словно и не знала, что я пытался ее уничтожить. Говорю же, она очень добрая и наивная. Удивительно, что она смогла так долго существовать в подобном мире. «Хорошо здесь», — чуть мечтательно произнес старик. «Не про мир, а здесь. Тихо, спокойно. Хотел бы я тут остаться». «Так оставайся. Заслуженная пенсия. Да кто ж мне позволит произнес он. Кажется, старик улыбался, думая о пенсии. Мне скорее интересно будет посмотреть на того, кто попытается запретить. И то верно, на этот раз Юсупов уже рассмеялся. Надо же, в суровом роду умеют смеяться. Невероятно. Или дед просто сломался. Несите таблетки для поддержания хмурого хлебальника. Вообще я не шучу, произнес я. Я тоже планирую тут остаться. Не у этого озера, правда, у соседнего. Там раньше поместье было, а с другого края деревня. Вот там и поселюсь. С чего вдруг? Тоже на пенсию решил, а чего бы и нет. Тихо, людей мало, никто не достает, кроме тысяч гигантских жуков, бродящих в округе. Жуки – это хорошо, с жуками просто. Увидел – убил. Это с людьми сложно, тоже верно. Но чтоб здесь поселиться, одной медальки освободителя будет мало. Ничего, мне хватит, есть у меня план. Соседнее озеро, говоришь, а нему и там тоже плавает, она и есть озеро, в каком-то смысле. Так что да, понятно. Вскоре за спиной послышался нарастающий гул, какой могут издавать лишь несущиеся на полной скорости автомобили. Словно услышав звуки моторов, показалась и Елена. Посмотрела на меня, пару секунд посверлила спину деда, отвернулась и пошла встречать подъезжающих. Разумеется, это были не просто имперская армия, это была гвардия рода Юсуповых. Три броневика, увешанные орудиями, внутри несколько десятков гвардейцев, все сильные одаренные. Выбрались, взяли под контроль территорию и замерли в ожидании приказов. «Пошли», – тихо произнесла Елена, подойдя ближе. «Они отвезут нас в Знаменск». «Настолько безопасно стало?» «Все же удивился я. Мы же в самом сердце проклятых земель. По пути сюда не было ни одного боевого столкновения, господин», – произнес один из гвардейцев. «Я кое-как поднялся на ноги, и это стоило мне просто чудовищных усилий. Каждое движение причиняло боль. К тому же хотелось пить». Есть, спать и все одновременно, и желательно при этом даже глазами не шевелить. Да что там, мне даже глубоко дышать больно. Ваше сиятельство, обратился гвардеец к сидящему на берегу Юсупову. Езжайте, отмахнулся тот, даже не обернувшись. Я тут еще немного посижу, подумаю. Но ваше сиятельство, растерялся гвардеец, не положено ведь. Старейшина рода сказал свое слово, отрезала Елена. Ваша задача выполнять, а не обсуждать. На этом спор был окончен, мы сели в броневик, машины развернулись и поехали обратно, оставив старика на берегу озера сидеть и наслаждаться наступившей тишиной. «Вот теперь совсем хорошо», — произнес он, когда все уехали. Глава 15. Нельзя просто сунуть девушке коробку с отрезанным пальцем и сказать никаких вопросов. Забавные ощущения. Я внимательно оглядел свою руку, которую только что вытащил из черного зеркала, холодно и немного покалывает, а по ту сторону даже не пустота, а словно бы в холодную воду опустил. Попробовал засунуть туда палку наполовину и приказал Хисе схлопнуть переход, но он просто сузился, и я смог спокойно вытащить палку обратно. Что ж, использовать грань перехода как оружие вряд ли получится, а запихнуть туда живого человека целиком у Хисы пока сил не хватает. Поэкспериментировал с разными предметами еще. Тараканы сдохли, еда стала несъедобной, даже армейский сухпайк, хотя, казалось бы, куда хуже-то. Прошла неделя с момента битвы за проклятые земли и первый день, когда я смог худо-бедно передвигаться. Метка жизни не справлялась, хоть и пыталась, но энергетические повреждения неизбежно несли за собой физическую боль, хотя внешне я был абсолютно здоров. Ну, я знал, на что иду, когда использовал кристалл у третьей ступени в качестве усилителя. Вынужденный отпуск не прошел даром, я наконец добрался до материалов герцога Шмидта по поводу разработки лекарства от черной чумы, смог тщательно и детально все проанализировать и в целом остался удивлен. Мне кажется, местное человечество идет верным курсом, но так как у них нет прямого доступа к потоку, они пытаются найти заменитель. В основном стараются укрепить тело человека настолько, что оно начнет сопротивляться болезни. Направление верное, у тех же одаренных это неплохо получается, просто нужный эффект пока не достигнут. Я посмотрел различные составы, которые использовал Шмидт и накидал свои варианты, что может сработать. Много вариантов, начиная от целебных трав и цветов, заканчивая кровью магических животных. Опыта в подобных делах у меня не было, но имелось понимание принципов работы как бездны, так и потока. Требовался естественный аналог последнего. «Паршиво выглядишь», — послышался насмешливый голос Марии. «О, привет», — улыбнулся я. «Спасибо, что пришла. Не сильно оторвал от дел, у меня выходной, так что чего бы и не заглянуть. Тем более я давно обещала мелкотне ништяков из города притащить. Стырила старый микроскоп из лабы. Уверен, они будут в восторге. Мария нашла работу в одной из лабораторий Знаменска. Занимается выпуском боевых эликсиров для армии, что было крайне востребовано, учитывая близкое соседство с проклятыми землями, на которых до сих пор идут боевые действия. В том числе она занималась и препаратами целительского направления. Вот я и решил попросить ее помощь с лекарством. Она частенько наведывалась в цирк, потому что успела сдружиться с детьми Аркадия Борисовича, да и в целом ее здесь многие знали. Я передал ей записи Шмидта, а заодно и свои заметки. Можно было отправить и самому Шмидту, но это каждый раз посылать заряженную потоком воду, пока она доедет, пока будут результаты, пока то, пока се. В общем, и решил работать тут. Выглядит, как добавка для олимпийских спортсменов, произнесла Мария, проглядев записи. Это должно быть лекарство. Это я по компонентам поняла, только суть не уловила. Какую болезнь ты хочешь излечить таким образом? Все сразу, черную чуму. Ничего себе заявочка. Да ты, братец, вообще на мелочи не размениваешься. Я смотрю, че сразу не лекарство от старости, или хотя бы, чтоб можно было новые зубы вырастить, а не брать ипотеку на поход к стоматологу. Это не шутка, тем не менее улыбнулся я. Видела же записи, работа уже ведется. Причем огромная. Ага, а еще я видела компоненты. Знаешь, сколько стоит костный мозг магического медведя? Я в лабе могу что-то одолжить, но не такое. Обратись к Юле, она оплатит. И расходы, и твое время. Окей, что от меня требуется? Пройдись по моим записям. Я накидал примерный состав, но нужно рассчитать пропорции, дозы и прочее. Да и вообще, так, допустим, пару сотен пробирок я сделаю, не проблема. А на чем проверять-то? Где я оскверненного достану? Я уже все достал, держи. Только сразу предупреждаю, никаких вопросов. Девушка открыла протянутую шкатулку, присвистнула и посмотрела на меня. Да хренушки-маренушки, не договорились. Нельзя просто сунуть девушке коробку с отрезанным человеческим пальцем и сказать никаких вопросов. Давай колись, что это за мерзость такая? Эх, я коснулся плеча девушки, сделав вид, что меня просто шатает. Мария была очень слабой, одаренной с абсолютно неразвитым даром. Но моих сил уже хватало, чтобы пробивать такое ограничение, так что я спокойно смог посмотреть ее будущее, пусть и размыто, и не увидел там ничего, из-за чего стоило бы переживать. Достал из-под кровати коробку, открыл и вытащил руку. Вот эта штука, она наполовину осквернена, а еще она вроде как живая. Честно, сам пока не разобрался. Так, допустим, но у нее все пальцы на месте, а в этом и дело. Она регенерирует, притом с какой-то невероятной скоростью. Так что могу тебе хоть 10 пальцев отрезать, если что, она не заразна. Так, нахмурилась девушка, размышляя. Ты, конечно, парень прикольный, но кринжовый. Допустим, эх, ладно, давай так, как сам считаешь, есть хоть какой-то шанс найти лекарство от этой заразы? 100%. Причем уже в наше время. Это была чистая правда. Шмидт был рожден для этого, в этом я не сомневался ни секунды. А раз так, мы просто должны ему помочь. Ладно, тогда я в деле, но я хочу официальное трудоустройство, белую зарплату, соцпакет и оплачиваемый отпуск. Я дам твой контакт герцогу Шмидту. Это его наработки. Думаю, проблем не будет. Так, а вот теперь вопрос. По шкале от 0 до 10, где 0 – это барон Симонов, а десятка – это святая мать Тереза. Шмидт, он насколько потянет? На семерочку точно, улыбнулся я. Сойдет, тогда точно в деле. Но переезжать не буду, мне тут зашибись платит, и я нашла хорошую хату за копейки. Я к тебе и обратился, потому что мне нужен спец под боком. Так что все отлично. У меня в руках чемодан с отрезанным мизинцем, а полудохлый предсказатель просит изобрести лекарство от черной чумы, показывая при этом такие формулы и идеи, по которым можно Нобелевку получить 3 раза подряд. У нас с тобой вообще разное понимание слова «отлично». Я не понял, ты сейчас согласилась со мной или наоборот? Да я, честно, сама пока не решила. С Марией мы поболтали еще некоторое время, обсуждая детали работы, после чего она пошла повидать остальных. В кармане завибрировал телефон. Посмотрел сообщение и убрал аппарат обратно в мешочек, как тут же передо мной материализовалась харя недовольного Урсуса. Медведь наклонился и внимательно осмотрел мешочек, принюхался и посмотрел на меня. «Что, у тебя тогда шерсть облезла кусками, вот и пустили в дело, это со спины. Медведь недовольно зарычал, высказывая свое мнение по поводу мешочка. А чего ты ко мне-то прицепился? Это левша подарил, у него и спрашивай, с какого места шкура была. Медведь еще раз недовольно рыкнул, а затем исчез. Я опять не смог уловить момента, как он это сделал. Ни подпространство и ни тени, ни телепортация, это именно маскировка. Из-за нашей связи я понимаю, что он все еще где-то рядом, но не могу понять, где именно. Ладно, рано или поздно я решу и этот ребус, а пока есть дела поважнее. Пришло сообщение от герцога Шмидта. Его императорское сиятельство за заслуги в бою жалует мне орден Героя-Освободителя. Разумеется, через Шмидта. Быстро, однако. Я был уверен, что бюрократическая машина будет раскачиваться куда дольше. Что ж, господин главнокомандующий тут не подвел. Честь ему и хвала. Хотя у меня были сомнения, что уж тут. Я попросил герцога организовать мне встречу с князем Рогозиным. С этим оказалось труднее. Все-таки князь, как ни крути, птица высокого полета. Не знаю, каким чудом, но герцог справился. Наверное, тут немного сыграл свою роль господин Случай. Князь был проездом в Знаменске несколько дней, вот и получилось выделить время, чтобы пообщаться с тем, кто вскоре должен публично избить его сына на дуэли. Кстати, сама дуэль так и не была обговорена, ни время, ни место. Просто заботливый отец до сих пор ищет варианты, как выпутаться из щекотливой ситуации, да никак найти не может. Я же, словно благородный рыцарь, пусть и без коня, как раз и хочу ему этот вариант предложить. Так что через пару дней я уже сидел в одном из самых дорогих ресторанов Знаменска. Причем это место не из тех, что были построены под толпы туристов, солдаты новых жителей. Это старое заведение, уже давно работающее на местную деловую аудиторию и аристократию. Ценник тут, скажем так, если обычная еда может столько стоить, то я явно не тем занимаюсь в жизни. А еда тут хоть и вкусная, но все же обычная. Нет здесь гениальных поваров, владеющих прирожденным талантом. Но я и не есть сюда пришел, потому просто заказал кофе, дожидаясь встречи. Ресторан, учитывая специфику гостей, был поделен на несколько малых залов, в один из которых меня и пригласили. Таким образом князь может пообедать без посторонних глаз, а все свободные столики займет его свита и охрана. Так что вошли они целой толпой в два десятка человек, но за мой столик присел только сам Рогозин. Я все же решил проявить вежливость, потому встал, чтобы поприветствовать его сиятельство. В конце концов, трусливым и избалованным говнюком я считаю лишь его сына. Князя пока что можно упрекнуть разве что в том, что из него так себе отец, но это не преступление. Ну и еще он кажется мне человеком не очень далеким, раз умудрился влипнуть в такую ситуацию. Но опять же, это не повод портить с ним отношения раньше времени. Ваше сиятельство, улыбнулся я, кивнув. Формально я все еще гвардеец другого рода, так что кланяться не обязан. Да и не собирался, если честно. У нас неофициальная встреча, проигнорировал мое приветствие князь. Ее вообще никогда не было, так что можете не лебезить. Такая себе попытка уколоть, как-то слишком уж прямолинейно и не играет ему на руку. Что ж, учтем и запомним. Запишем на бите, вернем на дуэли. Вячеслав Сергеевич, я пришел к вам с предложением. Очень интересно, князю принесли тарелки с едой, и он принялся есть, не обращая на меня внимания. Даже представить не могу, что вы можете мне предложить. Предлагаю вам постараться и в ближайшее время сделать меня новым бароном, спокойно ответил я, отпивая кофе. Кстати, как раз кофе здесь варить умели хорошо, с душой. Вот как, князь отложил приборы и наконец-то посмотрел на меня, переваривая услышанное. Напомните, пожалуйста, кто вы вообще такой? Я думал, что говорю с доверенным лицом герцога Шмидта, что он хочет предложить капитуляцию и размер выплаты, дабы я отменил дуэль. Вы никогда так не думали, я стал серьезным, потому что эта надменная манера речи начала меня бесить. Дуэль состоится, и я прилюдно выбью всю дурь из вашего сына, по всем правилам дуэльного кодекса империи. Уверяю, он после встречи со мной еще месяц будет питаться только через трубочку. Вопрос лишь в том, кому он проиграет. Безродному простолюдину в ранге ветерана, или герою-освободителю проклятых земель, которому император жаловал орден за боевые заслуги и титул барона. Чувствуете разницу? Первый вариант просто унизителен, а второму и проиграть не стыдно. Надо лишь дать хороший бой и не струсить. Понимаете? Князь откинулся в кресле и молча смотрел 46 секунд, как я пью кофе, пока ему наконец не подали планшет. Я не видел содержимого, но догадывался, что там информация из официальных источников, с моей фотографией, именем и все такое. Сам орден я еще не получил, для этого же нужен паспорт. Но в списке меня уже подали и даже написали какую-то пафосную статью без конкретики о том, какой огромный вклад я внес в победу. Эту статью, скорее всего, прямо сейчас и читал князь. На самом деле обычная пропаганда о том, что даже простолюдин может достичь невероятных высот, если будет готов рискнуть жизнью во славу империи и бла-бла-бла. Впервые об этом слышу, отложил князь планшет. Это потому что вы были заняты, раздавая взятки местным чиновникам и командирам имперской армии. Да, у меня тут в городе свои источники. Из-за действий сына ваше положение пошатнулось, а прибрать к рукам бесхозную земельку хочется. Я не осуждаю, я ведь сам пришел к вам за тем же самым. И сколько земельки вы хотите? Немного, но конкретную. Я выложил на стол карту с обведенной территорией. Вот эти два озера. Насколько я знаю, это считается маленькой территорией даже для барона. А еще она настолько далеко в проклятых землях, что никому и не нужна. Так что не думаю, что будут проблемы. Из чего вы взяли, что я соглашусь? С тем же успехом я могу предложить эти земли любому другому гвардейцу Шмидта, чтобы он сразился с моим сыном. Только на дуэль выйду я. Вы ведь уже пытались надавить на герцога, знаете, что не выйдет. К тому же на том приеме именно я присутствовал. И я прошу не так уж много. Учитывая то, что вы председатель малого совета, для вас решить этот вопрос не составит проблем. Никто и не заикнется спрашивать о причинах. Жаловали титул и крохотный клочок никому не нужных земель герою-освободителю, к тому же простолюдину. Ваш рейтинг в глазах общества только взлетит. Титул и землю может жаловать лишь его сиятельство, император. Но это юридически. Так-то понятно, что он такими мелочами не занимается. Земельные вопросы находятся в ведении Малого Совета Империи. Там, конечно, много нюансов и деталей, но в общих чертах все именно так. Князь раздумывал 2 минуты и 14 секунд. За это время он так больше и не притронулся к еде. Знаешь, а ведь ты абсолютно прав. С какой стороны ни посмотри, это отличный вариант. Но, никаких но, я действительно не вижу никаких проблем. Герой получает награду, княжич, достойного противника. Мы наконец исчерпаем конфликт, возникший между нами. Все останутся в выигрыше. Как вернусь в столицу, немедленно начну готовить все бумаги. От вас потребуется подъехать и расписаться, когда все будет готово, но это мы с герцогом уже обсудим. А еще, вы проиграете моему сыну. Исключено. Постараюсь в ничью, но не обещаю. Гордость мешает, скорее прагматизм. У вашего сына есть титул, а у меня пока что только сила. И терять ее значимость в глазах общества до такой степени. Ну, не вариант. Да и давайте уж честно. Ваш сын слишком слаб, чтобы я ему проигрывал. Если кто-то заподозрит подставную дуэль, то мы сделаем только хуже. Князь подковыривает вилкой кусок брюссельской капусты. Принимается. Странно. Сейчас все вообще пошло не по плану. Я прикидывал много вариантов этой беседы, но только не тот, в котором он совсем согласится. Я ждал встречных требований, условий, может даже, что он выдаст мне какой-то курьерский заказ в качестве ответной услуги. Но так просто, очень странно. Хотя это ведь действительно лучший вариант для князя, разве нет? Если он заботится о собственной репутации, то, пожалуй, это единственный для него выход. Что ж, тогда не вижу причины далее отвлекать вас от трапезы, ваше сиятельство. Попрощавшись с князем, я вышел из ресторана на улицу и только теперь позволил себе выдохнуть. Кажется, все прошло гораздо лучше, чем я мог рассчитывать. В конце-то концов, должно же было и мне начать вести, ну, разумеется, нет, рявкнул князь Рогозин. Землю этому грязному безродышу, ты в своем уме? Но отец, ты же сам только что сказал, что поможешь ему. Эх, Витя, 20 лет, ума нет. Хорошо, что кроме тебя у меня есть еще и нормальные дети, за которыми не нужно подмывать все говно. Я не просил отправлять меня на ту миссию в проклятых землях, насупился княжич. Та миссия в проклятых землях должна была лечь в основу будущего благополучия нашего рода, твоего рода. От тебя требовалось просто держаться рядом, и все остальное сделали бы за тебя, но ты и тут умудрился обосраться. Теперь земли раздают всяким безродным шавкам, а нам в завоевательские походы путь закрыт еще лет на 20. У военной элиты память покрепче, чем у многих аристократов, так что трусость они помнят долго. Надо было отправлять брата. Давай ты не будешь мне указывать, как руководить родом. Я и так уже на грани того, чтобы лишить тебя наследства. Ты не можешь, ответил княжич, но голос его дрогнул. Победишь в дуэли, тогда и поговорим. Княжич перебивает отца вопреки этикету. Но ты ведь уже навел справки среди армии. Этот парень какое-то чудовище, к тому же психопат. Говорят, он сжег собственного прирученного медведя заживо. Просто так, прямо во время боя. Да плевать мне на его медведя. Дуэль без артефактов и прирученных животных. Что до победы, то не переживай. Я не просто так сейчас терпел его требовалки. Поначалу он будет биться в полсилы, чтобы выйти в ничью. Считает тебя слабаком, каким ты и являешься. Но мы тебя усилим. Есть один способ, как раз для тебя. Ты легко его победишь, но главное, не убивать. Почему? Потому что он будет бароном с дарованными землями. Поначалу. И, господи, я уверен, что в твоем случае магическая экспертиза дала сбой и тебя просто перепутали при рождении в детдоме. А мой настоящий сын сейчас где-то проворачивает великие дела, даже не ведая о своей крови. Отец, насупился княжич, уже привыкший к подобным оскорблениям, насколько это вообще было возможно. Земли, которые он потребовал, на них метили Юсуповы. Просто так отдать их кому-другому и возникнет конфликт. Но они не смогут ничего возразить, если этот клочок передадут герою с орденом от самого императора. А уже потом, после дуэли, земли мы отберем обратно. Как взяли, так и отнимем. Безродный окраинный барон, без гвардии, имени и покровителей. Один герцог, который сам себя защитить не может. А вот когда мы отберем земли, тогда у него останется лишь голый титул. И вот тут мы нападем. Зачем? Если мы уже отберем земли, ну хоть немного подумай своей головой, или ты в нее только элитный алкоголь можешь заливать, пока трахаешь кого попало. Если напасть на барона, то за него должен вступиться сюзерен. Герцог Шмидт будет вынужден выступить. Наконец-то соображаешь. И что дальше? Он потеряет защиту от императора, если ввяжется в войну, или честь и достоинство, если бросит своего вассала на произвол судьбы. Кивнул князь, но княжескому роду нападать на барона негоже, нужен кто-то его положение, так что собирай манатки и лети к барону Симонову, скажи, что для его наемников будет работа. Глава 16. Зефирки, это серьезно, я бы не простил. За окном уже стемнело, полная луна поднималась над крышами домов, но отсюда ее было не разглядеть. Сквозь это мутное чердачное окошко можно было увидеть лишь тощего паука на той стороне. Чердак был тесным, но чистым и в какой-то мере даже уютным. Я заметил новые доски и балки, их явно добавили недавно, так что мелкий дождь не проникал в стыки. Прохладно, но если растопить печку, то будет терпимо. На полу два спальных мешка, столик, таз с водой для умывания, тумбочка и каркас из деревянных реек, заменивший жильцам шкаф. Хозяйка дома, старая, довольно неприятная старушенция, гордо именует этот чердак комнатой, так что и дерет с жильцов как за полноценную комнату. Но найти что-то дешевле в Знаменске довольно трудно. Так что я понимал юного строителя домов, который просто хотел, чтобы у его сестры была хоть какая-то крыша над головой. Сестренка сейчас ночами работает помощницей на кухне одного ресторана в центре города. Место хорошее, но платит копейки. А вот ее брат прямо сейчас поднимается по лестнице, вернувшись после тяжелой смены на стройке. Скрипнула дверь, на чердак поднялся совсем молодой паренек. Правда, с нашей последней встречи он заметно подрос, да и в плечах сильно раздался. Все-таки тяжелый физический труд благородно сказался на молодом организме. Он потянул за шнурок, щелкнул выключатель и под потолком загорелась тусклая лампочка. «Здравствуй, Василий», — произнес я. Парень резко развернулся, выставив перед собой простенький нож, увидел меня, нервно сглотнул и убрал железку. Я поерзал, удобнее усаживаясь на подоконнике. Собственно говоря, это было единственное место в тесном закутке, куда можно было сесть. Помахал стопкой бумаг в руке, нашел их в тумбочке. Фотографии, чертежи, заметки и какая-то отчетность. Все копии, разумеется. «Эти дома ты хотел показать мне?» — улыбнулся я. «Это не совсем я построил», — замялся парень. «Времени было мало, но я участвовал в их строительстве. Даже отметил там на чертежах, какую часть сам сделал. Не сомневался, что вы сдержите слово и вернетесь, чтобы проверить. Хорошо, очень хорошо. Это именно то, что я и хотел услышать. Так вы не пришли сыграть со мной в игру? В игру? Ну, как с тем главарем в переулке? Василий приставил пальцы к виску и сделал вид, что стреляет. «А, точно, я же тогда какого-то отморозка в русскую рулетку переиграл. Но когда Шпала сказал, что приехал в Знаменск вместе с пареньком из переулка, я решил, что это знак. Ладно, шучу. Я решил, что лучше доверить строительные дела тому, кто уже меня боится до усрачки. Так просто надежнее. Вот тут план участка, с моими пожеланиями», протянул я ему тоненькую папку, затем и стопку налички. «Вот аванс, через 2 недели жду первые наброски и смету. Передай своему начальству, если вдруг откажутся, то аванс можешь оставить себе». «Не откажутся. Во-первых, Светлана уже нарыла на контору много информации. Во-вторых, я уже видел будущее их главного. В-третьих, хорошая работа, парень», похлопал я его по плечу, проходя мимо. «Спасибо, господин», поблагодарил Василий мне в спину. «Что ж, будущее пацана, которое я увидел тогда в переулке, теперь стало более отчетливым и ярким, верной дорогой движется. Не знаю, сколько работодателей он успел сменить, но последние пару месяцев он трудится на строительную фирму братьев Карамзиных. Простолюдины, слабые одаренные, притом оба владели изначально аспектом земли, только старший ближе к камню, а младший к дереву, и в итоге оба строят дома из камня и дерева. Потрясающая чуйка, нашли свое предназначение в жизни. Правда, дела у них идут не ахти, потому что работают честно и качественно. Соответственно, не могут платить большие откаты, не воруют на материалах, и из-за этого никто не дает им наводки на жирные заказы, потому что за них тоже надо платить. То, что надо для меня, а то скоро я стану владельцем совершенно голого участка земли. Нет, смотреть на звезды мне нравится, но еще больше мне нравится смотреть на них через большое окно, а не лежа под открытым небом. Правда, даже по самым скромным прикидкам, денег на это уйдет больше, чем я в сумме заработал за всю свою жизнь. Эту жизнь, разумеется. Так что в скором времени планировал вернуться в проклятые земли, дабы обезопасить свои будущие земли, а между делом, аннигилировать столько жуков, сколько смогу. Всего 2 поставки хитина, а профита с них уже очень много. А это обычные панцири. Как сообщила Светлана, укрепленные сиреневые стоят в 3 раза дороже, и среди торгашей уже пошли слухи о зеленых, имеющих сопротивление к магии. Там даже предварительные ценники выглядят впечатляюще, но все это чуть попозже. Сейчас я взял себе немного времени на отдых и восстановление. Никаких драк, никакого использования энергии, разве что в самых минимальных количествах. Много сна, вкусная еда, чуть-чуть маринованных огурцов и все в таком духе. Тем более и причина была для выходных. Утром я собрался, одел лучшую одежду. Это та, что почти без дыры даже почти ни разу не штопалась после очередной битвы с чем-нибудь когтисто-клыкастым. Побрился, причесался, да и вообще стал похож на нормального человека. Не то, чтобы меня волновало то, как я выгляжу, но раз уж собрался на свидание с княжной, то не стоит ставить ее в неловкое положение и лучше постараться выглядеть прилично. А Елена как раз собиралась выполнить обещание и угостить меня мороженым. Так что сегодня неподалеку от циркового лагеря развернулся целый мобильный пункт гвардии рода Юсуповых. Были здесь и братья, которые приехали отдельно и делали вид, что интересуются представлениями. Забавно, конечно, отец усилил меры безопасности, так что она находится под постоянным наблюдением. А дед вообще до сих пор не вернулся из проклятых земель, судя по слухам, что до меня долетели. Возможно, до сих пор сидит на том озере. Формально Елена просто гуляет по городу и решила заскочить в цирк, посмотреть представление, а не встречаться с каким-то там простолюдином-гвардейцем. Да даже будь я бароном, это не сильно бы изменило ситуацию в глазах ее родни. Тем сильнее я удивился, когда в шатер зашел курьер с коробкой в руках. «Посылка для господина Ламара», — пояснил он. «Распишитесь». «Спасибо», — принял я коробку и потряс. «Ничего не чувствую». Открыл, внутри был черный мотоциклетный шлем, моего размера. Тут же с улицы послышался рев двигателя. Вышел из шатра и увидел Елену, сидящую на спортивном байке. Девушка одета в обтягивающие джинсы и красную куртку, на голове шлем. «Быстро, не тупи», — крикнула она мне. Я моментально уселся позади нее и байк сорвался с места под рев мотора, оставляя за собой клубы пыли. Охрана возле лагеря засуетилась, запрыгнула в машины, но почему-то так никуда и не поехала. А мы неслись через весь Знаменск, петляя по узким улицам. Через 15 минут остановились у одного кафе с открытой верандой, и девушка напряженно зазиралась. Я же пока просто с интересом наблюдал за ситуацией. Вскоре из-за угла выскочил Свят, увидел нас, вытер пот со лба и улыбнулся. «Все в порядке», — подошел он ближе. «До сих пор не могут ключи найти. Если что, я вас тут потерял». «Спасибо, Свят», — улыбнулась Елена. «Столик оплачен, так что зови Ярика и отдыхайте, я вернусь ближе к вечеру». «Эх, тяжела работа слуги княжеского рода», — произнес он, разглядывая официантку, несущую две кружки темного ледяного пива. «Никому такого не пожелаю, сам за всех отдуваться буду, во славу рода, разумеется». На этом представление закончилось. Мы уже более спокойно доехали до незаметного переулка, где оставили мотоцикл и дальше пошли пешком. Елена выглядела крайне довольной, а я просто радовался, что дух ветра в ней стал гораздо сильнее. «Куда пойдем?» — спросила она, улыбаясь. «Вообще-то ты меня угощаешь», — напомнил я. «К тому же я не особо хорошо знаю город». «А, точно, ты же мне жизнь спас опять. Фисташковое мороженое, значит», — она сделала вид, что задумалась. «Есть один вариантик. Пошли». Я на самом деле частенько бродил по городу, так что большую его часть знал наизусть. Память хорошая, но Елена смогла удивить. Девушка привела меня в небольшой парк почти в центре города, тут же нашлась и палатка с мороженым. Мы взяли порошку и пошли гулять к небольшому пруду, где плавали странные цветастые утки. Пока шли, болтали о всякой ерунде, словно мы два обычных человека и не сражались совсем недавно с армией целого Григора. И Свят до сих пор думает, что это Ярик влез ей в мозги и заставил думать, что он ей не нравится, рассказывала Елена одну из веселых историй, а он пытался ему объяснить, до того, как переспал с баронессой или после, рассмеялась она. «Ну да, тут тяжело что-то доказать. Самое веселое, что Ярик действительно мог такое провернуть, она же не одаренная. Мне кажется, он бы не стал, он похож на человека строгих моральных принципов, но Святу пофиг, он до сих пор дуется за тот случай. И знаешь что, он использует свою скорость, чтобы воровать у Ярика зефирки из какао, а Ярик уверен, что у нас просто перестали закупать зефирки. И давно, уже 2 года, рассмеялась Елена. Мне самой так стыдно, что я знаю, но теперь совесть не позволяет рассказать об этом Ярику. Зефирки — это серьезно. Свят реально в опасности, если брат об этом узнает. Я бы такое не простил. Во-во, продолжала смеяться Елена. Мы сидели на лавке возле пруда. Мороженое было вкусным, а вот вафельным рожком пришлось пожертвовать, чтобы приманить пестрый хуток. Ладно, половиной рожка. Вот так вот с тобой общаешься, улыбнулась Елена. И кажется, что ты обычный человек. Так я и есть человек. Не совсем обычный, но все же. При первой встрече мне так не показалось. Мне потом кошмары снились еще несколько месяцев. Ну, рожден я был еще более обычным человеком, чем даже ты. Это как? Удивилась Елена. В моем мире не было магии. Вообще. Так ты все-таки из другого мира? Я думала, ты демон или что-то вроде. Не, демоны стрёмные и воняют. А я обычный человек. Так демоны тоже существуют. А ты их видел? Здесь их нет, если ты об этом. Либо они очень хорошо прячутся. Прям очень-очень. Поверь, их вонь сложно не заметить. Я понял, что могу спокойно говорить с Еленой о себе и своей прошлой жизни, ничего не скрывая. Вообще редкий случай, когда мне приходилось скрывать свою сущность. Обычно я с ноги врывался в мир и во всеуслышание заявлял, что батя в здании, чтоб все знали. Так было проще. Всякая шушера моментально разбегалась и не путалась под ногами, а сильные представители мира наоборот, спешили помочь. Но в этот раз ситуация иная. Без своих глаз, духовного оружия и связи с потоком бесконечного древа я стал бы лакомой мишенью. Да и до сих пор ею являюсь, чего уж таить. Спасибо Юсупову, что напомнил об этом. Но Елена, другое дело. Может, дело в образовавшейся связи между нами, может в том, что я поделился с ней частью потока, а может просто слишком часто ее спасал. Может быть, дело вообще в чем-то другом, но она уже показала, что на моей стороне и ей можно верить. А сколько тебе лет? На самом деле, я имею в виду, дай подумать. Я быстренько перевел прожитые янтарные эры на местные года, добавил вневременные периоды существования, минус стазис форма, и так далее. Вроде бы мне даже стирали память, поэтому, от 3 до 4 тысячелетий, точнее сказать сложно, там все относительно. А во, честно говоря, по тебе и не скажешь. Ты даже на наших стариков не похож. Любое долгоживущее существо регулярно обновляет сознание. Иначе можно сойти с ума или стать снобом, как какой-нибудь эльф. Так что ментально я не намного старше тебя. Эльфы существуют, к сожалению, да. А эльфийки правда очень красивы, только молоденькие, которым лет 300-400. Потом они находят себе пару, забивают на спорт, ходят с грязными волосами и все прочие прелести семейной жизни. Фу, и не говори, то ли дело суккубы. Вот эти дамочки всегда выглядят на все 100. Правда, пытаются душу высосать, но вряд ли это из-за расы. Мне кажется, у любой женщины есть своя изюминка. Кстати, отец что-то подозревает, наводит о тебе справки, произнесла Елена. У него чуйка на странности. Пускай, люди всегда обсуждают таких, как я. Главное, что ко мне не суются. Почему не суются? Я же вот суюсь со своими вопросами. Ты исключение. Я, конечно, имел в виду, что она мой медиум, но Елена скорее всего поняла мои слова по-своему. Отец не из тех, кто стесняется задавать вопросы. Да и дед тоже. Вот смотри, появится тут сейчас император, например, и будет ходить с тобой рядом, но на тебя внимание обращать не станет. Что ты сделаешь? Ну, поприветствую, разумеется. А дальше, разве ничего не хочешь у него спросить? Хочу, конечно, но, неприлично же, да и вообще. Ну вот тут тот же принцип, только все более глубинно, а причины уже каждый сам себе придумывает. Как никакой простолюдин не полезет в душу к княжне, как ты не захочешь показаться назойливой императору, так никто и не захочет допытываться, что за странный 3000-летний парень размахивает бейсбольной битой. Особенные найдутся, разумеется, кто-то любопытный, у кого-то инстинкты напрочь отбило, кто-то просто привык все знать, а у некоторых работа такая, вопросы задавать, но все это скорее исключение из правила, так что за меня не переживай. Да я скорее за отца переживаю, произнесла девушка, но без всякого страха. Он-то не видел тебя в том капище, или в подземелье. Кстати, все хотел тебя спросить по этому поводу, по поводу тех странных культистов. Кто они такие? Я на самом деле это у тебя хотела спросить. Это они же тебя призвали. Нет, рассмеялся я. Они на мне знатно так обосрались. Не знаю, кого они пытались призвать, но точно не меня. Понятно. Я и сама не знаю, кто это был. На брифинге сказали, что очередной культ поклонников бездны, такие каждый год появляются, ничего нового. А потом оказалось, что за нами Иерихон отправили. Иерихон, слушай, замялась Елена. Это вот прям совсем-совсем секретно, и я сама толком не знаю. Честно, не та тема, которую хотела бы обсуждать. Не вопрос, не стал я давить. Тем более информация уже есть, это можно раскрутить. Слушай, я еще хотела спросить. Та штука в подземелье, когда время будто бы замедлилось, не стоит в это лезть, серьезно ответил я. Но можешь быть уверена, что она больше никому не угрожает. Тут дело даже не в доверии. Просто сейчас Елена относилась ко мне как к человеку, который каким-то неведомым способом стал очень силен. Скорее всего, она сравнивает меня с местными абсолютами, одаренными, что могут показывать невероятные способности даже по меркам этого мира. Но если я объясню ей, с чем мы тогда столкнулись и что я сделал, вряд ли она сможет и дальше считать меня человеком. Мне самому потребовалось немало времени, чтобы убедить себя в том, что я все еще человек. Это сейчас сделать просто, когда у меня 3 глаза, а по силам я болтаюсь где-то на уровне чуть выше среднего одаренного в местной иерархии. А когда мог целые миры читать, словно открытую книгу, считать себя обычным, довольно трудно. А тут я помог одной из древнейших сущностей мироздания ранить другую древнейшую сущность мироздания, да еще и остаться жив. Очень гармонирует с моими словами о том, что я всего лишь человек, ага. В общем, мне нравилась сама возможность того, что я хоть с кем-то мог открыто говорить о себе, и я не хотел эту возможность терять. Ярослав написал, что моя охрана. В общем, нам пора возвращаться. Мы встали с лавочки, и девушка неожиданно подошла ближе и обняла меня, крепко. Затем, чуть отстранилась и посмотрела в глаза с игривой улыбкой. Мороженое и обнимашка, как заказывал. Мы постояли так еще несколько секунд, после чего Елена все же отступила на шаг, поправила прическу и вновь улыбнулась. «Спасибо за вечер», – произнесла она, – «и тебе», – улыбнулся я. «Пойдем, не будем заставлять твоего отца хмуриться еще сильнее». В одном из кабинетов секретной службы внутренней безопасности империи было тихо, так как большинство сотрудников разошлись по домам еще несколько часов назад. Александр, дверь открылась и в полутемный кабинет вошел пожилой мужчина в дорогом костюме. Там по твоему объекту заявочка прилетела, по которому... Устало отозвался молодой человек в не менее дорогом костюме. Александр устало потер лицо, оглядел стол, заваленный стопками бумаг и папок, взял чашку, но кофе в ней уже давно не было. Он сам даже не помнил, когда успел его допить. Последние месяцы работы у сотрудника секретной службы внутренней безопасности было не в проворот. И все как-то завертелось после встречи с одним человеком, которого его напарник рекомендовал просто пустить в расход. Но вместо этого Александр показал ему одну старую фотографию одного старого поместья, а уже сегодня империя готовится праздновать победу над инсектоидами, которые целый век мозолили глаза всей империи. И не только ей. По-лишнему, Саша, по-лишнему. А-а-а, протянул молодой. Тебя послушать, так у тебя все лишние, всех надо было ликвидировать. Поверь моему опыту, так было бы проще. Все во благо империи. Заявку отправил. Посмотри, что там? Спросил Александр, обратно включая компьютер. Бароном его сделать хотят. Угадай, чью землю жалуют? Бароном, шустро. Это Шмидты так обнаглели. Титулы требовать для гвардейцев? Еще веселее, усмехнулся в седые усы старший напарник. От председателя прилетело. Не лично, через подставных, но от него. Рогозин, он-то тут при чем? Погоди, а почему Юсуповы не наложили право вето? Они же на эту землю претендуют. Вот и разбирайся, почему, зачем-то им это нужно. Лучше бы сделал, как я сказал, сейчас бы уже домой поехал. Убивать человека, который ничего плохого не сделал, неправильно. К тому же, пока что все его действия идут на благо империи. Саш, молод ты просто. Поработал бы с моё в этом месте, тогда понял бы, седой стал серьезным. В прошлый раз все начиналось точно так же, а потом вуаля, и империя на грани краха. «Спасибо, я разберусь», — отрезал Александр. Молодой безопасник задумчиво почесал щетину, рассматривая заявку на титул и земли. Оставалось внести личные данные новоиспеченного барона, выбрать герб, возможно, сменить фамилию. Такое тоже часто практикуется. Наверху будут недовольны, — раздался голос пожилого безопасника. «Наверху своих забот хватает», — возразил Александр, не отрывая взгляда от экрана монитора. Когда дверь за коллегой закрылась, молодой безопасник вытащил из потайного отделения стола тонкую папку, в которой держал статистику происшествий с духами за последние 200 лет. Все, что империя успела оцифровать и еще немного сверху. Пробежался глазами по листам, исписанным красными заметками, посмотрел на заявку получения титула, откинулся в кресле, задумавшись. А затем он решил, что время пришло. Пора кое-кому ответить на пару десятков не самых удобных вопросов. Только в этот раз надо хорошо подготовиться. Глава 17. Два взмаха когтистых лап и еще двум бравым бизнесменам снесло крыши. По плечи. Громада сеятеля выглядела впечатляюще, монструозно. Этакий застывший титан, одним своим видом напоминающий, насколько незначительны люди, которые словно муравьи сейчас копошились под его ногами. Действительно, это самое эпичное творение роя, что я видел. Правда, наблюдать его получится недолго. Сеятель застыл довольно далеко от Знаменска, в глубине проклятых земель. Сейчас вокруг него уже отстроили оборонительные фортификации, возвели небольшую крепость, разбили палаточный городок и согнали тучу народа. В основном ученые, но хватало и работяг. Сейчас громадина уже обросла строительными лесами со всех сторон. Первым делом заминировали лапы, притом как-то очень хитро. Если сеятель вдруг двинется, то недалеко. Правда, что делать тогда с засевшими внутри жуками, вопрос открытый. Собственно, сейчас именно эту проблему и пытались решить имперские умники в белых халатах и очках в роговых оправах. Судя по слухам, пытаются просверлить дыры в панцире и пустить внутрь газ. Уверен, лет через 20 этот жук станет памятником вековой борьбы человечества с иномирным захватчиком. Сюда будут съезжаться толпы туристов со всего света, вокруг сеятеля построят новый город и все в таком духе. А самое главное, сеятель находится на территории Российской империи. Этой стране очень не повезло, что материнская особь засела здесь. Многие воспользовались этой ситуацией. Прибалтийский союз начал наступление со своей стороны. Вот империи пришлось срочно создавать корпус освободителей, дабы не огрести. Паршиво, то что моя будущая земля находится слишком уж близко к границе. Чую, с соседями будем видеться часто, ибо за излишним миролюбием по отношению к империи они замечены не были. «Красивая зараза!» – услышал я голос Алексея за спиной. «Аж дух захватывает. Это сейчас он красивый. А когда шагал, было не до любования. Видел его? В движении?» – я кивнул. Главнокомандующий по нему лупил, а этому хоть бы что. «Ничего себе! Хорошо, что тварь застыла. Хорошо, согласился я. У нас с парнями смена заканчивается. Мы в лагерь дуем. Ты как?» Я обернулся и посмотрел на гвардейцев Шмидта, что копошились неподалеку. Прикинул варианты и кивнул. «Действительно, пора бы уже и перерыв сделать. Как только тело и энергоканалы окончательно восстановились, я с огромным энтузиазмом вернулся в проклятые земли, но теперь уже с конкретной меркантильной целью. Мне нужен был хитин в промышленных масштабах. Его я превращаю в рублики, а денежки уже утекают, словно вода, в строительство моего будущего особняка. Братья-строители накидали план, а после пары сотен моих корректировок, выкатили и цену. Честно говоря, я немного припух с цифры. Минимум 1 000 000 рублей на все про все. И это даже не особняк, а так, заборчик построить, да стены поставить. Может, еще на соломенную крышу хватит. И тут цена больше за доставку материала через проклятые земли, чем за сам материал и строительные работы. Так что еще столько же потребуется, чтобы обустроить комнату для гидромассажных ванночек. А ведь по плану дом должен превратиться в настоящую крепость, когда я внесу в него некоторые улучшения. Но для начала его нужно хотя бы просто построить. Когда империя снимет ограничения на доступ в проклятые земли, тогда начнется строительство. И придется еще решить вопрос с охраной рабочих от жуков, что до сих пор там бродит. Одного медведя, как мне кажется, может не хватить. В общем, всю неделю мы с Белой выискивали все, что имеет панцирь, жвала, лапы и ценные внутренности. Охотиться стало проще, потому что без контроля жуки заметно отупели. А вот искать их стало труднее, твари словно попрятались в норах и не высовываются. К счастью, это же и подняло цены на хитин. Слухи о том, что матка побеждена, хорошо поработали над этим. Хиса отправляла очищенные панцири пачка за пачкой, а левша принимал на той стороне и придавал им товарный вид. Он же решал все прочие задачи, если таковые возникали, и передавал товар Светлане. Пару десятков поврежденных в бою жуков я отдал гвардейцам Шмидта. Во-первых, в проклятые земли я попадал все еще в составе их отряда. Во-вторых, так было меньше подозрений, ибо у ребят охота вообще не задавалась. Хотел позвонить левше, узнать, как у нас идет дела, и набил ли я хитина наконец-то на дворец. Потому что вчера он меня обрадовал и сообщил, что уже я набил на сарай. Но в этот момент телефон сам зазвонил, и я с удивлением увидел номер левши. «Почему у меня ощущение, что ты звонишь мне не с радостными новостями?» — произнес я в трубку. «Ибис не выходит на связь, и помидоры на складах тухнут. Давно, со вчерашнего дня. Плесень там, вонища, перебиваю. Да я про Ибиса. Давно он на связь не выходит, а он тоже со вчерашнего. Печально. Ибис – новое прозвище, которое взяла Светлана, выдуманного авторитета, на которого она работает. Вроде даже есть какой-то мордоворот, который ведет переговоры с местными бандами. В общем, схема точно такая же, как и в предыдущий раз. Помидоры – это он про хитин. Светлана пропала и не забрала последнюю партию, что совсем на нее не похоже. Идея есть, что могло случиться.